и над головой сомкнулся водяной потолок. Открыли глаза, желтая стена с веточкой водорослей и круг солнца сквозь лучистую муть. Вы бросились, пока вдруг не почувствовали невероятную легкость. Стало беззаботно, восхитительно. Вдруг понеслось в голове. Зачем же я боролся, если это так легко и чудесно? Вас спас капитан Немо на своем Наутилусе и высадил на берег уже в Романсхорне. Там вы купили вот этот билет и сели на поезд до Кройцлингена. Устроившись у окна так, чтобы был вид на Боденское озеро, стали смотреть, сколько денег в бумажнике, и наткнулись на рисунок вашего сына. Вот это самое каля-маля, которое он нарисовал вам на день рождения. И с тех пор вы носите этот клочок с собой, а в окне тянулись голые деревья, наклоненные вправо, как буквы, написанные женским почерком. И вы поняли, что это вам ваша жена написала письмо, что любит вас и ждет. Вы заснули, а потом уже надо было выходить. Вы выскочили на платформу и спохватились, что забыли дипломат, а также все документы, удостоверяющие личность, вашу личность. Но было уже поздно. Поезд ушел. «Все так?» Ответ. «Да, кажется так, не знаю. Может, я что-то и напутал. Вы извините меня, я волнуюсь». Вопрос. «Да вы успокойтесь, все уже позади. Хотите воды?» «Я понимаю, вам сейчас трудно». Ответ. «Спасибо, честное слово, я старался рассказать все, как было. А видите, что получилось?» Вопрос. «Ничего страшного, каждый рассказывает, как может». Ответ. «Я ничего не придумал, все так и было, вы мне верите?» Вопрос. «Какая разница, верю, не верю?» Ответ. Может, вам показалось, что это слишком, как бы сказать, надумано, что ли, про камин или про облака и ворованные кочаны. Но все как было, так я и рассказал. Зачем мне что-то выдумывать? Вопрос. Да вы не переживайте так, здесь и не такие истории рассказывают. Все хорошо. А что похоже на детектив, то вы же сами сказали, просто хочется, чтобы все хорошо кончилось. Вот в чем все дело. Ответ. Да, в этом все дело именно. Так хочется, чтобы все хорошо закончилось. Скажите, все будет хорошо? Вопрос. Послушайте, вот вы взрослый человек, седина на висках, пожили. Неужели вы не понимаете, что то, что вы рассказали, для вынесения решения в конечном счете не важно? Ответ. Как не важно? Почему? А что ж тогда важно? Вопрос. Ну, не важно и все. Какая разница? Кто таскал капусту с поля и куда пропал чемоданчик? Пропал и пропал. Вы ведь же не верите в самом деле в селезня и зайца и какую-то ржавую булавку? Ответ. Нет, конечно. Вопрос. Вот видите. Ответ. Но что тогда важно? Вопрос. Скажите, а вот про каля-маля и деревья на берегу, как косой почерк, это правда? Ответ. Да. Вопрос. Вы ее любите? Ответ. Это что, необходимо для протокола? Вопрос. Какие все-таки люди наивные. Приходят и думают, что кому-то нужны. Вот и прут, лезут, не успеваешь всех опросить. А кому вы нужны? И главное, верят в какие-то глупости.